таком случае, давайте продолжим прерванный нашей дуэлью разговор». Перевел я разговор в деловое русло. «Хорошо. Итак, Гарри, про хоркруксы нам известно. Что будем делать? Думаю, от них стоит избавиться. Правда, нам не стоит спешить, само как-нибудь образуется. Только чашу надо достать. Простите, что вмешиваюсь», — прервал меня Снейп, — «но о чем разговор?» «А, Северус, о хоркруксах Волдеморта. Как понимаешь, бессмертия просто так не бывает. Ничего не понимаю, но это, наверное, и к лучшему. Ты прав, мальчик мой». От такого обращения Северус поморщился, однако это не смутило старика-директора. Феникс, дремавший на жердочке, по всей видимости, был разбужен нашими разговорами, так что он поднял голову и осмотрел кабинет. Уж не знаю, что его так заинтересовало, но он вспорхнул со своего насеста и, пролетев небольшой путь до стола, приземлился аккурат на высокую спинку кожаного директорского кресла. Пока я во все глаза рассматривал эту диковинную птицу, Феникс что-то прокурлыкал и посмотрел на меня, как будто ожидая действий. Вот бы и мне такую птицу себе завести. Нет, Вася, конечно, хороший друг, но с его габаритами, а размером он метра полтора в диаметре, проблематично вот так тихонечко посидеть. Не то что Феникс взял и перелетел. Я таки не удержался и погладил его по перышкам. Мягкие. «Директор, что?» — послышалось от двери. «Да, да, вы не ошиблись, пришли посетители. Что здесь творится?» — продолжила МакГонагалл. Дамблдор лишь устало посмотрел на нее. «Все в порядке, Минни. Что ты хотела?» «Так, кажется, я здесь засиделся». Я поднялся с удобного кожаного кресла Дамби и перешел на не менее удобное совсем рядом. Фаукс, что примечательно, пока я поднимался, перебрался мне на плечо. Тяжелый, блин. Для птицы, конечно, но все равно тяжелый. В коридоре был слышен шум, а когда Филч пошел посмотреть, что там такое, обнаружил совершенно изуродованный дуэльный зал. Представляешь, там как будто вулкан извергался. Северус внимал каждому слову коллеги Деканши, директор же поспешил успокоить разгневанную маккошку. «Все в порядке, это мы с Гарри устроили дуэль. Гарри, с тобой все в порядке? Там Гермиона чуть нас не убила, думала, что такое произошло». «Конечно, даже более того, с сего дня Гарри новый хозяин бузинной палочки», — мрачно подтвердил директор. «Что? Спокойно, Минни, спокойно. Все в порядке, никто не ранен, жертв и разрушений кроме одного помещения нет, так что все в порядке», — стал ее успокаивать директор. «Профессор, я, пожалуй, пойду», — прервал я Дамблдора, оставив его разбираться со своими подчиненными. «Ну и черт с вами, у меня там жена волнуется, а я тут как последняя свинья, развлекаюсь, тролля преподавателей». Феникс только слез с моего плеча, когда я выходил из кабинета. Глава 40. Василиск. Начало. Все планы летят к чертям. Ну, я никогда не отличался умением составлять какие-то планы, ровно, как и интриговать. С тем уровнем магии, который мы с Герми демонстрировали, трудно вообще предсказать реакцию окружающих и власть имущих. Главное политическое направление, которое я выбрал для дальнейшего развития, — использовать свое имя, Т.К. Мальчик, который выжил, это бренд. Безжалостно эксплуатировать его я не могу, но и сбрасывать со счетов не стоит. Плюс к этому, продемонстрировать достаточно, чтобы меня, нас с Герми, принимали всерьез. Небольшие публичные акции добра мне в этом существенно помогли. Хотя я не ручаюсь за повсеместную поддержку Эврората, но в случае, если министр взбрыкнет и прикажет меня арестовать, или что-то в этом роде, то господа Авроры не воспылают энтузиазмом. Тоже и со стороны орденцев, хотя не факт, они уж очень преданы Дамби. Впрочем, это все утрированные представления, так как и министр, и Дамби, особенно Дамби, представляют, какое счастье им будет, если они станут моими врагами. Благо, мои маленькие акции вроде квиддична или локхартовской списали на подростковое бунтарство. Очень, кстати, похоже, особенно с их стороны. Неизвестно где. «Привет», — задорно поздоровалась девочка, лет 16, одетая в какой-то унисекс, и большие черные очки. Впрочем, нельзя упрекнуть саму смерть в отсутствии вкуса. Это, общаясь со мной, она выглядит и говорит как человек, но на деле является энергетической сверхсущностью, и от человека отличается в кардинально. Видимо, выудила у меня из сознания и образ, и соответствующий ему лексикон. Что примечательно, она всегда выбирает женские образы, из чего можно, весьма условно, заключить, что у сверхсущностей тоже имеются половые различия. И тебе не хворать, ха-ха-ха, засмеялась моя собеседница. Ну да, глупость сморозил. Ладно, ладно, не буду томить тебя ожиданием. Давай сюда. Я выудил из кармана мантии мегапалку и протянул ее законной владелице. Такс, хорошо, остался камешек. Он сейчас должен быть в кольце гонтов, в той развалюхе. Будет тебе камень. Ну, с ним можешь не торопиться. Камень этот, самый безобидный из артефактов. Я так и понял. Я посмотрел в блестящие черные очки своего работодателя. Что ж, осталось последнее. Да, да, именно магические семьи. Твоя задача минимум состоит в том, чтобы по крайней мере кланы Блёк и Слизерин существовали и далее. Конечно же, желательно, чтобы и другие семьи продолжили свое существование, но они уже так стары, что о них и не помнят. И, кстати, Певереллов я к тебе не привязывала. Так как ты оказался сильным магом, магия этого рода решила, что ты в состоянии его возглавить. Им, кстати, тоже займись. В конце концов, братцы Певереллы единственные из этого мира, с кем я когда-то вела дела. Хэймэм. Понятно. Вместо этой палочки вот, прими. Хель отдала мне другую, точную копию Дара Смерти. Это точная копия, однако настроена она на тебя. Если кто-то ее отберет и попытается использовать, она его убьет. По ТТХ увеличена прочность, снижена пропускающая способность, однако точность работы повышена. И еще вот что, продолжила мисс Смерть, не пытайся все сделать в одиночку. По крайней мере, куда легче найти толкового человека на место лорда и скинуть магию рода вместе с кольцом ему. Сказав это, мисс Смерть растворилась в воздухе, а после мир потемнел и я провалился в сон. Вы спросите, что это за средневековье, рода всякие, аристократия, и так далее. Ну, так с магией всему этому находится логичное объяснение. Магия это возможности, знание это сила. Отсюда следует, что знания в магическом обществе являются важной составляющей общества. У маглов немного не так, возможности человека весьма посредственно зависят от его знаний. Взять хотя бы солдат, их учат, немного, как обращаться с оружием, как выбивать зубы противнику, тренируют, и получают солдата. Если взять за основу магическое общество, то мало объяснить магу, как надо палкой взмахнуть, да какие слова говорить, тут надо много-много практики, теоретических знаний, чтобы маг понимал, как работает то или иное заклинание плетения. Нет никакого смысла обучать всех какому-нибудь заклинанию, ибо враг, создавший против него эффективную защиту, становится неуязвим, а враг, научившийся преодолевать защиту, гарантированно выйдет победителем. Вот так-то. Таким образом, знания можно приравнять к опасности мага. Чем больше он знает, и чем лучше понимает магию, тем опаснее этот маг в бою, да и в мирной жизни его действия будут намного эффективнее. И, вот тут-то на сцену и выходит магический род. Если по основным внешним критериям можно назвать род, кланом или семьей, то по сути происходящего, это закрытая организация, хранящая секреты клана, разработки его действующих или уже усопших членов. Причина такой стойкости тоже проста, как ситцевые трусы, деньги, власть. Просто, не правда ли? Скажем, разработал какой-нибудь мистер Смит жутко полезное зелье, и рецепт своего зелья запатентовал не на себя, а на всю семью Смитов, так что варить его вправе только сам Смит, или его родственники. Нет, никто не будет преследовать других зельеваров, если они тоже сварят себе зелье мистера Смита, но вот если захотят его продавать, то только нелегально, да и по шее получат от министерства и всех Смитов. За счет подобного и живет вся англомагическая братья чистокровных. Малфой, к примеру, получают нехилую прибыль от многочисленных магловских и магических компаний, за счет чего держат свой авторитет. Если перечислить все их денежки, только официальные, то они уверенно входят в полусотню самых богатых людей на нашей планете. Это, конечно, если учитывать их инвестированные средства и прочие финансы. Наличностью редко у кого наберется и пара миллионов. Однако открытым остался вопрос о 3D, добром дедушке Дамби и Ордене Феникса. С одной стороны, они мои союзники, а с другой, нейтралы, так как подчиняться Дамби я не буду ни при каких обстоятельствах. Слишком большой опыт интриг и манипулирования у старика, так что игры на его поле и по его правилам для меня опасны. А ведь у меня еще долгосрочный контракт с Хель. Середина февраля, хок, целый месяц было тихо. После того, как я малость пошумел с господином директором, По школе поползли слухи, однако они были далеки от правды. Доходило даже до того, что студенты рассказывали друг другу совершенно точную информацию о том, что кто-то вызвал демона в дуэльном зале, и тот сжег беднягу-призывальщика. О Дамби не было ни слова. Дамби, кстати, не сидел на месте. Поначалу он даже вел какие-то переговоры с Гринготтсом, однако не добился успеха, о чем порой нетрудно догадаться, ибо в главном зале он сидел чернее тучи, переплюнув по распространению миазмов пессимизма даже великого и ужасного Снипа. «Я же устал отбиваться от студентов, которые решили, что я точно должен быть в курсе причины директорской кручины. Студенческая жизнь тоже не стояла на месте, и если исключить из ее описания основную составляющую, то бишь учебу, то выходит, что большинство свободного времени студенты нашего курса проводят за сочинением и пересказом сплетен, общением с однокурсниками и в своих прожектах. Невилл, к примеру, часто пропадает в теплице, а Драко у своего крестного. Мы с Гермионой наконец-то добрались до зельеварения и изучали по нему продвинутый курс. Для второкурсников, конечно, гением в этой науке меня назвать никак нельзя, но и полным нулем тоже, скорее середнячок. Вот у Гермионы получается намного лучше, так что она победно зыркает на меня. Видно, ее мечта догнать и перегнать все же свершилась, хоть и в рамках отдельно взятой дисциплины. Гораций Слизнард, старый толстый препод, не давит на нас так сильно, как Снейп. Так что ученики заметно прибавили в успеваемости. Многие сочли это назначение даром небес, ибо уже не надеялись сдать ШПА на оценку выше среднего. Но, как и предполагалось, директор привел свои дела в порядок, проверил мою информацию по хоркруксам и, подтвердив ее, вновь вызвал меня к себе в кабинет. На этот раз в формулировке прозвучало для конфиденциального разговора. Каких-либо планов у меня нет, так что буду импровизировать. Так что, успокоив Герми и Маккошку, считавших, что наш конфиденциальный разговор закончится новыми разрушениями, пошел к директору. Время сейчас 5:30, видно, Дамби взял с запасом печеньки. Горгулья отъехала в сторону, открывая мне винтовую лестницу. Не такая уж она и большая, всего-то один наоборот делает, прежде чем доедет до прихожей кабинета директора. «Здравствуй, Гарри, рад видеть тебя», – поздоровался хозяин кабинета, как обычно восседающий за своим столом. Дольки на этот раз не предлагал, уяснил уже, что его запас лакомства может быть поглощен мной, или просто хотел создать видимость деловой атмосферы. «Здравствуйте, директор. Проходи, садись, в ногах правды нет», и указал мне на кресло. «Хорошо, сядем. Тем более, что в магическом диапазоне ничего необычного не видно. Насколько я понимаю, Гарри, рассказывать тебе про Орден Феникса бессмысленно». «Да, директор, мне немало про него известно». «Хм, хорошо. Видишь ли, Гарри, со времени нашего прошлого разговора я провел немалую работу, пытаясь выяснить про оставшиеся хоркруксы нашего общего знакомого. В частности, про кольцо и про чашу. К сожалению, тут на лицо Дамби наползла неподдельная грусть, гоблины отказались сотрудничать, так что добраться до чаши в настоящий момент для нас затруднительно. По кольцу информации еще меньше, удалось только узнать, что оно принадлежало дяде Тома, и было украдено последним в тот день, когда Том убил своего отца. Интересно, но, позвольте поинтересоваться, при чем тут орден? Конечно же, собрать всю эту информацию было бы невозможно, если бы не поддержка людей из моей организации. К примеру, дедушка Тома был весьма неосторожен, демонстрируя свое кольцо в министерстве и хвастаясь, что он наследник Певереллов. И память об этом маленьком инциденте дошла до наших дней, да, хотя было довольно сложно узнать, да и подробности нам неизвестны. Где оно может быть сейчас, да где угодно, предмет маленький и спрятать его можно надежно. К тому же за десяток с лишним лет мирной жизни орден значительно упал в силе. Да, это уже не та грозная организация, коей он когда-то был. Лангбаттамы вернулись, и это не может не радовать. Однако Уизли обзавелись детьми, и им сейчас сложно встать в строй. Прошу прощения, директор, но зачем вы мне все это говорите? Я уже потерял нить беседы. Гарри, скажи, что ты скажешь на мою идею вновь собрать орден? До окончательной победы над Волдемортом, конечно же, идея хорошая. А не рано ли, насколько я помню из книг, это произошло позднее? Ничуть, Гарри. Как я и сказал, орден сейчас это всего лишь десяток энтузиастов-ветеранов, так что уйдет не менее 2 лет на то, чтобы собрать ветеранов, завербовать новичков, оживить разведку и восстановить контакты с осведомителями. Ну, и еще много мелкой, но не менее важной работы. Так что к 94-95 году орден будет боеспособен. ХММ. А ведь директор прав, с наскока такой вопрос не решить. Так что я поудобнее устроился в кресле и приготовился к обсуждению деталей. Насколько я понял, Гарри, Волдеморт активно ищет способы возродиться, так что с нашей стороны будет разумнее встретить его во всеоружии. Итак, что скажешь? Как я уже говорил, я только за. Однако, директор, к чему весь этот разговор? Что требуется от меня? Видишь ли, я уже не молод. Нет, песок еще не сыплется. Шутовски возмутился Дамблдор на мой одобрительный хмык. Однако, я уже не мальчик. Так что прошу тебя помочь мне в деле с Орденом Феникса. Сейчас у меня есть только 6 контактов со старым составом: Уизли, Северус Снейп, Ремус Люпин, Элфиас Дош, Дедалус Дингл, Стерджис Падмор. На этом все. Есть, правда, еще несколько человек из оперативного состава, но найти их затруднительно. А сколько всего человек состояло в вашем ордене? Состояло одновременно около 10 человек оперативного состава и еще 10 в качестве разведчиков и шпионов. Однако это только верхушка айсберга, так как количество людей, что оказывали ордену помощь, весьма значительно, от 200 до 300 человек. Однако они побоялись в открытую заявить о своей помощи ордену, из страха перед пожирателями. Впрочем, десяток хороших магов вполне достаточно для решения практически любых задач, конечно же, при условии, что им окажут поддержку внештатные сотрудники. И, как я понимаю, проблема сейчас как раз с этими внештатными. Да, Гарри, за те 12 лет, что Волдеморт не давал о себе знать, многие уже сменили род занятий, обзавелись семьей или просто уехали из Англии. Пожалуй, только десяток человек может помочь мне, если я их попрошу, тогда как незадолго до твоего рождения набралось бы, пожалуй, 300 человек, в министерстве, газетах о Врарате, да и среди криминала тоже. И что же от меня требуется? Все просто, Гарри. Во-первых, ответь, ты вступишь в орден, на своих условиях. На это Дамби кивнул, как будто я подтвердил его мысли и после небольшой паузы продолжил. Во-вторых, поможешь ли ты мне восстановить состав ордена? Сделаю все, что в моих силах. И правда, гоняться за Волди я не собираюсь, да и не смогу. Один в поле не воин, даже если он архимаг. Вот в дуэли я любого завалю, а против полусотни пожирателей уже выйду не так уверенно. И какие же у тебя условия? Спросил директор после небольшой паузы. Самые простые. Во-первых, я не подчиняюсь ни вам, ни кому-либо еще. Во-вторых, мне предоставляется свобода действий в плане вербовки сотрудников. Их подготовка также на мне, хотя по некоторым вопросам я все же попрошу помощи у ваших людей, так как сам знаю далеко не все. Так уж и не все, директор. Мои сильные стороны – боевая магия, теория магии, трансфигурация и медицина. В зельеварении, интригах и шпионаже, разведке я не разбираюсь. По этому поводу не беспокойся. Мои люди окажут тебе всю необходимую поддержку. Спасибо, директор. С вашего позволения я продолжу. И, в-третьих, предлагаю выделить тех, кто войдет в орден под моим началом, в отдельную группу. Это все? Нет, директор. Осталось самое главное – право наложить вето на решение друг друга. По одному на каждого. С суммированием, конечно же. Получается, что ты сможешь отменить любое мое решение. Однако, это для страховки друг друга от необдуманных поступков, во избежание конфликта власти. А суммирование? Изначально у нас обоих будет право отменить решение друг друга. Если вы отмените мое, то я буду вправе отменить 2 ваших решения, и наоборот. Таким образом, это право становится постоянным и ценным, так что вы дважды подумаете, прежде его использовать. Ко мне это тоже относится в полной мере. Интересный ход, согласен. По крайней мере, в случае чего я смогу уберечь тебя. Именно, директор. Однако хочу заметить, что большинство вопросов можно разрешить за столом переговоров. Вето – это крайняя мера. Также следует проследить, чтобы каждый член ордена знал о нем, и в случае чего повиновался, дабы избежать раскола. Понимаю, я проинформирую своих людей. Кстати, о людях, не поделишься ли ты со мной планами насчет вербовки? Почему бы и нет? Первый на очереди – это Невилл Лонгботтом. Ранее я бы трижды подумал, прежде чем доверить ему что-то важное, но с тех пор, как Фрэнк и Алиса вернулись к нему, мальчик изменился в лучшую сторону, и ни капли не похож на того неуклюжего увольня, пардон, которого я встретил в поезде в позапрошлом году. Смочив горло лимонадом, который любезно предоставил директор, я продолжил. Далее идут близнецы Уизли. Они хорошо разбираются в зельеварении, энергично, и будет замечательно, если мне удастся их завербовать. Понимаю, Гарри, весьма ценные кадры. Еще кто-то? Конечно, на этом список не заканчивается. Я попробую завербовать Драко Малфоя и Панси Паркинсон. Прости, Гарри, совсем стар я стал. Мне послышалось Малфоя и Паркинсон. Вам не послышалось, директор. Есть вероятность, что они перейдут ко мне. И я буду очень рад, если мне удастся их завербовать. С Уизли проще, помочь им с деньгами и идеями, и контакт налажен. Впрочем, я предполагаю, что у меня найдется, чем их заинтересовать. Даже так, что ж, с этим я тоже согласен, но при условии их гарантированной лояльности. Я подумаю над этим вопросом. Ах, да, чуть не забыл, я бы еще очень хотел видеть в своих рядах Нимфодору Тонкс. Насколько я помню, будущая жена Люпина. А я думал, что ты набираешь только своих ровесников. Впрочем, неважно, с Тонкс проще всего, она сейчас в Аврорате, под руководством моего старого знакомого, Аластера Грюма. То есть вы уже ее присмотрели для себя, можно и так сказать. Но, хорошо, Тонкс можешь зачислять к себе. Остается нерешенным вопрос с базированием Ордена. С этим я могу помочь. Дом Поттеров исключаю. Также, в активе есть дом на площади Гримма, защищенный лично мной по полной программе. Прости, но, насколько я помню, защиту на Блэк Хаус поставил отец Сириуса Блэка, и дом и без того прекрасно защищен. К тому же, откуда ты знаешь об этом доме? С неподдельным интересом спросил директор. Мне же осталось поуютнее устроиться в кресле и рассказывать. Итак, по порядку, защита, которую поставил последний лорд Блэк, конечно интересная, но уж очень хлипкая, да и наложение такого количества заклинаний без серьезной работы по их сопряжению. В общем, разрушить ее было очень легко. Надо только видеть слабые стороны. Нынешняя защита полностью автономна, и лишь ненамного превосходит защиту Хогвартса во времена основателей. Так что как минимум на порядок превосходит ту, что была раньше. До кучи я добавил слой активной защиты, и при попытке взлома, взломщику не поздоровится. Очень сильно не поздоровится. И ведь правда, во время ремонта я наложил стандартный эльмирский комплекс защиты поместья и крепостей, так что за безопасность можно быть спокойным. Ну а узнал я о нем от гоблинов, так как я единственный родственник прежнего владельца. А, поскольку мой крестный в тюрьме, то гоблины передали права на дом мне. Да, история. В общем, все правильно. Понимаешь, Гарри, штаб ордена находился в доме Блэков, так что я спрашиваю у тебя разрешение вновь разместить его там. И смотрит так вежливо-вежливо. Никаких проблем. На данный момент мы провели там небольшой ремонт, обставили комнаты, вынесли мусор, так что дом готов к размещению штаба. К тому же защищен он как магическая крепость. Директор аж расцвел от такого заявления. Это хорошая новость, Гарри, очень хорошая. Одной проблемой меньше. А где будет располагаться штаб твоего подразделения? Еще не знаю, директор. Однако, думаю, этот вопрос решаем. И действительно, где расположиться? Однозначно, стоит пересмотреть все варианты. Поттер минор исключаю сразу, Слизерин минор, возможно, возможно. Но я его не люблю, да и размерами он великоват будет, я не планирую набирать себе многотысячную армию. Квартирный вопрос, однако, но, учитывая всю недвижимость, что мне принадлежит, стоит прошерстить сначала ее. Однако, насколько я знаю, в основном это летние домики в 2-3 комнаты, построенные исключительно для отдыха, по всему миру. Хорошо, буду наедяться, что ты его решишь. Вроде бы роду Поттер принадлежит недвижимость. Принадлежит, господин директор, но в основном мелочь для отдыха, пара спален и гостиная. И таких вот домиков 9 штук, к тому же в основном за границей. Да, а звучит то как, недвижимость по всему миру. Согласен, толку с такой недвижимости, как с козла молока. Хотя, не всегда. Гоблины несколько домов и квартир сдают в аренду, по моему распоряжению. Что ж, значит, этот вопрос оставим на потом. Думаю, нам пора закругляться, время то позднее. И правда, заговорились мы, отбой скоро, и вот еще что, в ближайшие полгода я буду занят восстановлением связи и информаторов, также попробую организовать тебе встречу с Тонкс и Аластером, да и с остальными орденцами, что находится на связи тоже. пора тебе с ними познакомиться. Буду ждать. И, спокойной ночи, директор. Спокойной ночи, Гарри. Когда дверь за посетителем захлопнулась, директор с удовольствием потянулся в своем кресле и принялся за свое лимонное лакомство. Все оказалось не так уж плохо, как он опасался. Гарри полностью подтвердил его предположение. Молодой, активный, харизматичный. Подчиненный из него не получился бы, а вот как союзник, весьма и весьма перспективен. К тому же, цена за присоединение Поттера к ордену оказалась не так высока, как он опасался. Хотя право вето и собственное подразделение ордена Феникса, не подчиняющегося старому директору, пусть учится руководить. Глядишь, через лет 10-20 вырастет хороший лидер, как раз на смену старику. 23 февраля 1992. Хок, идея с собственным подразделением ордена Феникса показалась мне весьма перспективной. В каноне Гарри организовал кружок фанатиков-самоучек, который назвался ответственно «Отряд Дамблдора». Причем тут старик-директор, я так и не понял, т.к. в этом отряде он не состоял. Видимо, у канонного мальчика совсем крышу сорвало на почве любви к директору. Моей же целью было создание параллели будущему ордену, и в отличие от самоучек из отряда я планирую создание более-менее боеспособной организации. Все равно ведь планировал обучение местных своей магии, сейчас самое благоприятное время. Свободное время у нас есть, финансирование я обеспечу, благо сумма в 1000 галеонов уже весьма внушительна, с обучением состава справлюсь, не в первый, да и штаб у нас будет. На крайний случай, пойдем в Слизерин Минор, переоборудуем часть помещений, благо площадь всего дворца, вместе с чердаком и подвалом, более 40 тысяч квадратных метров, в 1,5 раза меньше, чем зимний. Но, в русской монаршей резиденции 1500 комнат и залов, а в Слизерин Миноре 433. В отличие от зимнего, половину площади занимает сад вокруг мэнора, а сам дом больше походит на дачную резиденцию какого-нибудь второстепенного монарха, вроде польского или австрийского. Да и залы там есть весьма внушительные. Так что можно устроить в саду, так сказать, на заднем дворе тренировочную площадку, и в самом здании можно весьма уютно расположиться. Жаль, только придется привести в эти хоромы своих будущих подчиненных, да и от Дамби не укроется. Ну, ничего, ничего, я не фанат секретности и недомолвок, пусть знают о миноре. Хи, а ведь с большим энтузиазмом, пожалуй, я расположился бы в доме Блэков, однако там не найти тренировочную площадку. От мысли, что прекрасный романтичный сад, где цветут розы и в озерах плавают лебеди, будет перерыт, кусты повыдраны, лебеди повыгнаны и их место займут тренировочные снаряды, и полигон для отработки в условиях, приближенных к боевым. У меня сразу начало подниматься настроение. Глава 41. Василиски. Сегодня, по моему настоянию, было учреждено подразделение ордена Феникса с названием Василиск. По поводу названия, можно сказать, что левая пятка зачесалась или просто, наобум. Король птиц, Феникс, король змей, Василиск. Да и решение расположить штаб моей мини-организации в Слизерин Миноре существенно повлияло на выбор названия. В конце концов, я не собирался набирать к себе фанатиков от светлой стороны, скорее даже наоборот, тех, кто не горит желанием поддерживать Дамблдора и смотрит на вещи реально. В отличие от Волди, я не наследник Слизерина, я полноправный лорд Гарольд Слизерин, так что проблем с излишней светлостью своей семьи не испытываю. Первым на очереди, Невиллу. Библиотека, полдень. Привет, Невиллу. А, Гарри, и тебе не хворать. Чигай, ты радостный такой? Да, есть поводы, уклончиво ответил я. Герми обещала провести рекогносцировку среди женского состава и подобрать кого получше, так что проблем у меня поубавилось. Если с парнями я еще могу нормально общаться, то с девушками. В общем, меня мгновенно ослепляют лучами любви и никакого серьезного разговора не получается. Поэтому помощь моей супруги воистину неоценима. Осталось только надеяться на ее умение разбираться в людях. Дай угадаю, тебе опять что-то вырастить надо? Ну, так это я мигом. Цветы, конечно, цветы нужны, скоро же 8 марта, как не поздравить прекрасных дам. Так что, будут тебе и цветы, и шампанское, и призер. Хм, пошутил мой друг. Когда мы вместе отсмеялись, я продолжил разговор. Слушай, Невилл, помимо цветов есть серьезный разговор. Лангбаттом отложил справочник растения и мгновенно подобрался. Вот именно это я и имел в виду, говоря, что он не тот уволень. Хотя, в неактивном состоянии он очень похож на себя прежнего, когда становится серьезным, похож уже на своего папу. Аврора со стажем, собранный, деловой, готовый в любой момент к действиям. Уважаю, я вот о чем. Да не мнись ты, как школьница у гинеколога, давай к сути. А юмор у него тоже от папы, солдафонский. Короче, провожу набор в боевой отряд. Ты как, кого будем бить? Пожирателей. Понятно, я в деле. Кто еще? Ты первый, к кому я подошел. От озвучивания этого факта Невилл совсем по-старому смутился, но будут и другие. Уизли, к примеру. Надеюсь, не этот придурок, Рональд. Нет, что ты, Дред и Фордж, хихи, хм, одобряю, их энергию, да в правильное русло, горы свернуть смогут, согласен, однако, вопрос с близнецами на мне, от меня что требуется, согласие, готовность, решительность, в наличии, по-военному, сказал, как отрезал, бюджет предприятия, 500 000 галеонов, недвижимость для штаба и тренировок имеется, связи, сотрудничаем с разведкой и информаторами Ордена Феникса, по большому счету, и являемся членами Ордена Феникса, однако новая структура подчинена только мне, у меня и Дамблдора право вето на решение друг друга. Таким образом, подразделение Ордена Феникса Василиск подчинено только мне, и никому более. Далее, в подразделении будут как представители семей, лояльных Ордену, так и семей, лояльных Пожирателям. Надеюсь, ты не против, смотря кто, хотя, если ты им доверяешь, то и я тоже. Признаться, меня удивило такое доверие. Однако я продолжил. Основной целью ставится как физическое уничтожение пожирателей, так и моральное. Экономические диверсии. Разведка и шпионаж остаются за орденом. Мы будем использовать их осведомителей, шпионов-инструкторов. Орден поможет нам встать на ноги. We don't want to fight but being if we do. We got he ships, we got he men, we got he monitor. 9. Мы не хотим сражаться, но... Слава Иисусу, у нас есть корабли, у нас есть люди, у нас есть деньги тоже. Строчка из английской патриотической песенки времен русско-турецкой войны, ставшая в некотором роде фразеологизмом. Примерно так, друг мой, мы не хотим сражаться, но, слава Иисусу, у нас есть корабли, у нас есть люди, у нас есть деньги тоже. Строчка из английской патриотической песенки времен русско-турецкой войны, ставшая в некотором роде фразеологизмом. Тогда меня запиши. И, кстати, тебе какие цветы-то надо, а? Мгновенно включил пухляка мой друг. Впрочем, я привычный, а остальных такая резкая смена поведения выбивает из колеи, чем и наслаждается Невилл, меняя маски и, про себя, ухахатываясь над собеседником. Давай розы, пионы, ландыши и чуток. Ну, чтоб весь букет. Сделаю, командир. Ишь ты, солдафон, опять маску сменил. Я же, довольный разговором с Невиллом, отправился на обед. Как же я ненавижу этот тыквенный сок. 24.02.1993. Коридор, полночь. Давай, еще сюда. Слышался из туалета голос Фреда. Между прочим, женского туалета. Да не, много будет. Близнецы обнаружились, спасибо карте, в женском туалете на втором этаже. Ночью, рисующими взрывные руны под унитазом. Офигеть, ну и кто тут у нас? Я специально магией изменил голос, сделав себе точную копию голоса Снейпа. Близнецы замерли на месте. Еще немного, и они ринутся в унитаз, в надежде проскользнуть в трубу и смыться. Испужались то. Фред, кажись Хана. Да, Джордж. Ха-ха-ха, раздался по туалету смех, причем голосом ужаса подземелий. Фред обернулся. Что там, Фред? Нас разыграли. Нас разыграли. Не верю. Джордж тоже обернулся и увидел улыбающегося меня, Гарри. В один голос сказали близнецы. Да я это, я, не пужайтесь, а здорово я вас, нет слов, это было, круто, мы чуть, со страху не померли, к тому же, ты первый, кто разыграл, нас, в обычной своей манере стали говорить близнецы, впрочем, мне не привыкать, Дред, Фордж, у меня есть к вам серьезный разговор, хорошо, только давай куда-нибудь отойдем, а то в туалете, женском, ночью. Серьезные разговоры не ведутся. Хорошо, друзья, пойдемте. Как насчет выручай комнаты? Хорошая идея. Так что, в течение 10 минут, мы не без помощи чудо-карты добирались до чудо-комнаты. Когда же расположились в уютном кабинете, вид которого приняла комната, я начал свою вербовку. Помните, я обещал вам помощь с бизнесом? Конечно, Гарри. Мы как раз составляем бизнес-план. И, кстати, преуспели в этом. Да ну, и в чем же он состоит? За основу будущего товара взяли наши изобретения, и расширили их ассортимент. Также упростили процесс производства, что должно снизить себестоимость товара. Вопрос с помещением не решен, однако его можно найти без труда. Да, и мы озаботились бумагами на наше изобретение. Папа помог, так что некоторые чары и зелья запатентованы на всю нашу семью. Замечательно. Как вам, наверное, известно, в Косом переулке я тоже открыл свою лавочку. Так уж и лавочку, как по мне, скорее это полноценный магазин, отвечал мне Джордж. Ну, не суть, главное, что открыл, и кое-какие наработки имеются. Так что помочь вам с бизнесом смогу, было бы замечательно. У нашей семьи не так много денег, и собственное дело очень важно для нас, понимаю. Но это только один из вопросов. Есть еще один, очень важный. Я тут собираюсь собрать свой небольшой отряд для противодействия Волде и взаимопомощи в мирной жизни. Так что, предлагаю вам вступить в него. А чем занимается этот твой отряд? Вернее, подразделение. Подразделение «Василиск» будет заниматься военным и экономическим противостоянием Волдеморту, возможно и министерству. Сразу скажу, подразделение входит в Орден Феникса, но подчиняется только мне. У директора остается право наложить вето на любое мое решение. Однако, не за даром, у меня тоже есть право отменить любой приказ Дамблдора. Но это так, на крайний случай. То есть ты типа Дамблдора? Ну, можно и так сказать. По крайней мере, я командую своими людьми, он своими. У нас обоих есть одинаковые права, только у директора намного больше опыта. Да и вся разведка и шпионаж лежат на основном составе ордена. Наши же задачи я определю и сформулирую позднее. Мы согласны, ответили хором близнецы Уизли. Вот и хорошо, на этом, пожалуй, все. Когда будем проводить первое собрание, вас позовут. С этими словами я распрощался с близнецами и ушел спать. Герми сегодня тоже не бездельничала и такой энтузиазм заслужил самую, активную благодарность. 28.02.1993. Осталось сделать предложение Малфою. Это-то самое сложное. Привет, Драко. Как жизнь молодая? Нормально, Гарри. У тебя как? Да тоже вроде ничего. Это хорошо. Что хотел? Поговорить. Пойдем. И пошел в сторону озера. Когда же мы расположились на берегу, я продолжил. Для начала, Драко, скажи, как ты оцениваешь шансы Волдеморта на победу? На победу? Он разве вернулся? Он еще не вернулся, однако обязательно вернется. Как думаешь, у него есть шансы? 1 к 10. Волдеморт ослаблен, пожиратели расслабились. Ты же наоборот, силен, да и Дамби еще жив. Так что, прости, думаю, это странно слышать от Малфоя, но шансы Волдеморта минимальны. Рад, что ты это понимаешь. А теперь я, с твоего позволения, перейду к сути. Как ты смотришь на то, чтобы вступить в мой отряд? Что за отряд? Отряд «Василиск» подчинен только мне и никому более. Так как отряд является союзником Ордена Феникса, вся тяжесть разведки и прочего сбора информации ляжет именно на Орден. Целью отряда является укрепление на политической и финансовой арене. Также отряд является, хоть и весьма условно, частью Ордена Феникса. Условно это как я и сказал, новое подразделение целиком и полностью подчинено мне. У Дамблдора нет над нами власти, хотя право вето у него имеется. То есть он сможет отменить любое твое решение? Во-первых, право у него в количестве одной штуки, а во-вторых, у меня тоже есть право отменить любое его решение. Так что мы в равных правах. Идея хорошая, но поворот необычный. Ты же понимаешь, что если я соглашусь, то вернуться в семью уже не смогу. Понимаю, Драко. Однако прошу заметить, что такой ход является стандартной практикой. В каком смысле? В случае, если кто-то поднимает мятеж, семья тоже разделяется. При таком раскладе, с обоих противоборствующих сторон есть представители одной семьи, и в случае поражения одной стороны, род в целом не прекращается, вне зависимости от победителя. Ты прав, отец говорил мне об этом, только я не особо прислушивался. Пожалуй, я согласен. Как обстоят дела с обеспечением? Деньги есть, помещение для штаба тоже, подготовку я возьму на себя. Ну, и орденцы нам помогут. Плюс ко всему, орден будет снабжать нас информацией, а я прослежу, чтобы информация была полная и достоверная. Штаб-то ты соберешь, а вот в школе мы где собираться будем, учитывая, что директор на нашей стороне, проблем с местом сбора в Хогвартсе у нас не будет. Тогда я согласен. Кто еще участвует? От Гриффиндора, близнецы Уизли, Поттеры, Невилл Лонгботтом и Потил, от Равенкла, Лавгут и вторая Потил, из Слизерина, Дафна Гринграсс, из Аврората может помочь твоя кузина, нимфа Доротонкс. На этом, пожалуй, все, вместе с тобой нас будет 9, интересно, хорошо, ты меня убедил, будь ты обычным магом, может быть и побарахтались бы, а сейчас, думаю, отец меня поймет, хоть и не поддержит. Вопрос с Люциусом и его друзьями останется открытым, и, прости, тут я тебе ничем помочь не могу, разве что советом, хотя я уже говорил, при предлагаемом мной раскладе семья Малфой останется при своем, вне зависимости от победителя. Я понял, идею поддерживаю. Кстати, Дамби знает о приглашении меня в стройные ряды Ордена Феникса, знает, хоть и опасается. К тому же, прошу не путать, Орден Феникса – это подчиненные Дамблдора, а подразделение Василиск подчиняется только и исключительно мне. Можешь рассматривать это как третью сторону в их войне, имеющую промежуточные цели, схожие с основной целью Ордена. Промежуточные, что-то ты темнишь, друг мой, колись давай, чего измыслил. Это я тоже уже говорил, основная цель не только в противостоянии Волди, но и в незаметном распространении своего влияния, экономика, СМИ, политика, да это же почти как у пожирателей, не совсем, пожиратели шли напролом, и только создавали проблемы, я же отбираю самых перспективных, и нашей целью будет взаимопомощь в будущем, по крайней мере, я вижу это так, было бы вообще замечательно, если бы кто-то из нас, лет через 20-30 сел в кресло министра, но и без министерства, влияя на экономику и СМИ, мы сможем проводить свою политику. Загрузил ты меня, Гарри, загрузил. Хорошо, что от меня требуется. Желание вступить в наши ряды плюс свободное время. Сколько времени? В Хогвартсе, немало, плюс почти все летние и рождественские каникулы. По моим прикидкам нам потребно не менее 2 лет, для того чтобы начать работу. 2 лет, а ты что думал? Раз и все, нет, тут надо обстоятельно подойти к делу, в основном, заниматься образованием группы, Хогвартса мало, мало, ты, со Снейпом много больше выучил, тогда как в Хаге и пятой части этого не дают, везде это темная магия, я же, буду учить вас лично, да и орденцы поделятся знаниями весьма щедро, так что тут минимум 2 года, хотя, если как у нас с Гермионой, поднатаскать вас по школьной программе, а уж потом сконцентрироваться на специальном обучении. ХМ, может основы и за год-полтора выучите. Хотя нет, хогвартсовская программа структурирована, и лететь впереди паровоза могут позволить себе только очень способные ученики. Вроде вас, Поттеров, да, такие как мы рождаются редко, так что мы своим экстерновым обучением подаем плохой пример остальным ученикам, сказал я, больше размышляя вслух, чем обращаясь к Драко. Солнце, кстати, уже клонилась к закату. Наша звезда в это время года более чем холодна. Может из-за состава атмосферы, или еще чего, ультрафиолет не попадает на Землю, так что светило как никогда похоже на холодный диск, или на лампу в операционной. Все-таки не май месяц. Холодный ветер создавал рябь на поверхности озера, и с неба шел мерзкий мелкий снег, хотя тучи и не закрывали солнце. Снег, более похожий на морось. Эх, где ж ты, русская зима? Когда морозы по минус 30, а сугробы наметает выше головы. Ответ прост, в России, а нам остается довольствоваться английской недопогодой, когда летом непонятно тепло, зимой, мерзко прохладно. Нет, чтобы зной летом, мороз зимой. А ведь сейчас, как раз Россию пупчет. Может лет через 20 изгоняю на свою первую родину, не раньше. Убыл я из 2011 года, в него и прибуду. Хорошо, что нас с Драко от мороза защищает магия, а то воспаление, или еще какая-нибудь мерзость была бы обеспечена. Так что, Драко, буду считать, что твое согласие получено. Вопрос с отцом можешь отложить до лета, так как пока мы в Хаге, необходимости расставлять точки над «и» не вижу. К тому же, продумай все аргументы и разные варианты развития событий. Я не представляю, как поведет себя Люциус. Когда придет время, тебя пригласим на первое собрание отряда. Встав с прогретой не без помощи магии земли, на которую я уселся, по старой привычке, я отряхнул мантию и жестом показал Драко, что нам пора возвращаться. Остался самый спорный кандидат в наш отряд. 22.03.1993. Лоба, Васия. Чшива тебе, Гарри. Вася, разговор есть. мы вроде бы уже говорим, да, я хотел поговорить о твоих планах. У меня нет планов. Древний и огромный Василиск как раз вернулся из запретного леса с охоты и, свившись кольцами посреди своей комнаты, приготовился к отдыху. Так что настроение у него сейчас наилучшее. Да, вы не ослышались, Вася. Василиск. Именно его я присмотрел как последнего члена нашего отряда. Правда, это не значит, что я собрался требовать что-то от царственного змея, но вот вопрос с его местопребыванием можно решить в нашу сторону. По крайней мере, идея переселить Василиска в Слизерин Минор пришла в мою дурную голову спонтанно, и, можно сказать, из лучших побуждений я, выдержав небольшую ссору с женой, решил действовать. За 1000 лет, наверное, даже змею станет торчать в одном месте, к тому же Вася рассказывал нам, что в глубине темнолесья живет другой Василиск, с которым он иногда видится во время охоты. Думаю, дикий лесной житель не откажется от подарка в виде новой жилплощади. Идея с Васей же пришла мне в голову, когда я думал, каким образом защитить штаб. Это понятно, что чары и заклинания на нем первоклассные, но не стоит забывать и об охране. Домовики в этом деле бесполезны, а вот Салазар Слизерин уже думал над этим и пришел к логичному выводу: змей сильный, спокойный, готовый годами и веками сторожить его лабораторию, не выказывая скуки или усталости. К тому же, змей почти бессмертный. Тогда я перейду сразу к делу. Я собираю небольшой отряд магов под кодовым названием «Василиск». Штаб отряда решено разместить в доме Салазара Слизерина, Слизерин Миноре, так что я предлагаю тебе переселиться туда. Штабу потребуется охрана. Я был в этом доме в детстве. Там хорошая охота. Я согласен. Вот и замечательно. Плюс ко всему, зачислю тебя в отряд Василиск. Это смешно. Василиск в отряде Василиск. Ну, как-то так, по крайней мере, ты нам не чужой, да и не исключаю, что наш штаб попробуют штурмовать. Так что вполне вероятно, твоя новая работа окажется не такой спокойной. Ты хотел меня этим напугать или обрадовать. Впрочем, я только рад переменам. Только кто окажется здесь за меня? Как всегда, когда Вася волновался, в его речи все больше было змеиного акцента. Ты говорил мне про своего знакомого из Слесса, может, его оставим за тебя? Хорошо, я представлю вас завтра. А сейчас, спать. С этими словами старый змей улегся на кольца своего тела и закрыл свои ярко-желтые глаза. Спать, так спать, подумал я, и, последовав совету своего ползающего друга, отправился в свои апартаменты. 23.03.1993. Лоба. Ну, Вася, ну жук, точнее, змей, но это к делу не относится. Таинственный Василиск из леса оказался Василиской, или Василисой, это уж как посмотреть. В общем, девушка эта, весьма молодая, всего-то 700 лет недавно стукнула. Знакомство с Василисой произошло, как и обещал Вася, на следующий день после нашего разговора. Василиса, кстати, оказалась намного разговорчивее своего друга, но, увы, поговорить нам не светит. А вот Гермиона, с удовольствием. Для начала, стоило нам отвлечься на подготовку к телепортации Васи в штаб, как наши девушки, несмотря на радикальные физиологические различия, начали перемывать нам косточки. Из всего услышанного я заключил, что я, свинья, которая отряду уделяет больше времени, чем ей, а Вася у нас, натуральный лентяй, которого на охоту вытащить можно раз в полгода. И рада бы была Василиса свалить от нашего 1000-летнего друга, да куда ж он без нее. Полный атас. Отвлекшись от их пересудов, я наконец приступил к операции по переправке Васи в Минор. 5 тонн, это вам не шутки, тут такое количество энергии потребно, что у меня с моим запасом никак не наберется. Пришлось подключить к кольцу Слизерина внешний источник питания, так что через 5 минут работы новым даром смерти все было готово в лучшем виде. Вжик, мы в саду. Кажется, я понимаю, почему Салазар сделал все коридоры и двери в своем доме огромными, по таким только Василиску и перемещаться. А Слизерин был большой любитель этих созданий, так что, Вась, принимай под охрану. Хороший дом. ССС твоего позволения, я осмотрюсь внутри. Конечно, тебе еще что-нибудь нужно? Нет, пожалуй. Если что, сам разберусь. Спасибо, говорящий. Да ни за что. И, теперь ты тоже член подразделения Василиск. Так что, можешь ползать здесь, где хочешь. С этими словами я телепортировался обратно. Сразу к себе в комнату, оставив девочек в лобе. Пусть поболтают, они это дело любят. 01.04.1993. По итогам работы в феврале-марте я отдельно держал отчет перед Дамби. Нет, я ни в коем случае не должен ему отчитываться, но обязан признать, что у старика опыта в подобных делах намного больше, так что под ароматный чай с лимонными дольками в сахаре мы побеседовали. Я, так сказать, похвастался проведенной работой. Ведь каждого человека мало пригласить да объяснить основы, надо капитально над ним поработать, выяснить его историю и убедиться, что это именно тот, кто нам нужен. По этой причине я сразу забраковал всех остальных Уизли, да и Колина тоже. С кандидатами мне помогла Лигилименция, и я неплохо благодаря ней осведомлен о своих новых соратниках. Так, например, сестры Патил, Падмай Парвати, уроженки Солнечной Индии, дочери перебравшегося в Англию мага-индуса, Гринграсс, выражаясь древним интернет-сленгом, торт, то есть симпатичная, умная, и т.д. и т.п. Вообще, если бы я не познакомился тогда с Гермионой, то, хм, Лавгуд, опять же, неплохая девочка, только немного себе на уме, но это ей даже идет. Про парней тоже можно тоже сказать много хорошего. Драко, как ни странно, мне не врал, и даже не думал хитрить в разговоре со мной. Он, в отличие от Люциуса, видит, на что способен я, и в какой же, каком затруднительном положении сейчас Волдеморт. Так что решение он принял правильное, уже смирившись с тем, что Люциуса скорее всего или убьют, или посадят. Впрочем, не будем о грустном. Близнецов описывать не надо, все и так понятно, да и с Невиллом тоже. Примерно так я и сказал Дамблдору. По девочкам знаю меньше, но их курирует Гермиона, так что я в их дела глубоко не лезу. Напившись чая до отвала, мы с директором начали обсуждение не менее интересных вопросов, таких как базирование. Очень, кстати, важная часть в магической войне. Думаю, вам стоит подыскать место в Хогвартсе, где вы могли бы собираться. Это сложный вопрос, директор. Как варианты, выручай комната или тайная комната? Тайная, да, есть такая, она существует. А вы не знали, есть такая, правда, чудовища там я не обнаружил. Можешь мне ее показать? Возможно, директор, возможно. Хорошо, вернемся к этому вопросу позже. Итак, с базированием вне Хогвартса ты что-нибудь придумал? Да, есть одно место. Домовики помогли мне привести его в надлежащий штабу вид, так что сейчас наш генштаб уже готов принять отряд. Место для проживания, тренировок, совещаний, большая библиотека и прочие сопутствующие помещения. Хотя, пришлось из любви к искусству проводить модернизацию, не меняющую основной вид. В целом, небольшой полигон на улице и 3 тренировочных зала внутри. Хм, неплохо, неплохо. Как у тебя с финансами? На благое дело, найдется. Так что финансирование проекта за мой счет. У вас-то как дела? Плохо, Гарри, плохо. Совсем грустно вздохнул старый директор. Слишком многие за эти годы остепенились, переехали или просто отказываются от сотрудничества. Так что сейчас идет вербовка новых людей. Это, конечно, медленно, но время у нас есть. Надеюсь, Волдеморт подождет, пока орден не встанет на ноги, так как на ближайший год мы безоружны, да и не сможем получать своевременную информацию. Это терпимо. По крайней мере, мы начали действовать первыми, и уверен, что в рядах пожирателей еще больший хаос. Тут ты прав, у них дела едва ли не хуже, чем в ордене. Однако, если нет, когда Том вернется, он сможет навести порядок. В этом я не сомневаюсь, да и метко, опять же. Так что будем надеяться, что он даст нам достаточно времени. Я тоже на это надеюсь. Однако, как говорится, перед смертью не надышишься, так что давайте будем делать, что должно, и все будет в порядке. Ты прав, Гарри. Нам стоит сконцентрироваться на своих действиях, а не на страхах. Тогда, пожалуй, можем приступать. Итак, собрание свои мы сможем проводить в тайной комнате. Ее защиту я обеспечу. Пока что основные направления обучения не отличаются от школьной программы, так что не вижу смысла начинать серьезные тренировки в этом учебном году. Да и лето на носу, экзамены, опять же. Пока что состав притирается друг к другу. Это, кстати, не случайно. Без предварительной работы с аурами своих подчиненных я не могу начинать работу по их обучению. К сожалению, все они уже адаптировались под вербальную палочковую магию, да и резерв их оставляет желать лучшего. Работать с таким материалом, нет, не получится. Так что, будем знакомить их друг с другом, давать специфическую теорию, вроде основ работы в таких организациях, как наша, чтобы не наломали дров, по незнанию. Основная работа назначена на лето, когда придет время, Я попрошу помощи у ваших людей. Что там по поводу Тонкс? Все в порядке. Аластер забрал ее к себе, в личные ученицы, сразу после приема в Аврорат. Так что сейчас она с ним. Желаешь с ней познакомиться? Не сейчас, тоже летом, заодно и с остальными ее познакомлю. Хорошо, в таком случае, перейдем к следующему делу. Один из друзей твоего отца, Ремус Люпин, тоже бывший орденец, решил вернуться под мое начало. И, первым делом он попросил пристроить его где-нибудь, в Хогвартсе. Очень уж хочет быть поближе к тебе. Люпин, лунатик, он самый. Что скажешь, если мы дадим ему какой-нибудь предмет? Право, не представляю, где мистер Люпин может блеснуть знаниями, но, одобряю. Как раз уходит преподаватель по УЗМС. Так что, думаю, оборотень в лесу будет чувствовать себя вполне комфортно. Да и с Хагридом они дружны. Не думаю, что мое мнение вас так уж интересует, но, как я и сказал, одобряю. Ты не прав, попенял мне старик. Твое мнение мне как раз и важно. В конце концов, Люпин, друг твоего отца, и должность он попросил для того, чтобы быть поближе к тебе. Вот даже как, хм. Ладно, познакомимся. К тому же, судя по моей информации, Люпину не помешает хорошее место работы. Не беспокойся, я его приведу в порядок. После той истории с твоей семьей он ушел в стаю оборотней, и до недавнего времени о нем не было слышно ничего. Тем лучше, что он решил вернуться в орден. Есть еще что-то? Да, а именно, вопрос с Малфоями. С ними то что? Вроде бы Драко сам решит вопрос с Люциусом. С Люциусом-то он вопрос решит, а как быть дальше? Где он будет жить? Кто возьмет над ним опеку? Я. Прости, Гарри, я порой забываю, что по закону ты совершеннолетний. Привычки, знаешь ли? Ничего, директор. Вопрос с жильем, думаю, мы решим. В конце концов, в нашем штабе можно весь Хогвартс расквартировать. Даже так? Ну, это если в тесноте. В общем, проблем с жильем, опекой и всем прочим у него не будет. Хорошо, одобряю. Так, что еще? Гарри, осталось предупредить вас о последнем члене нашего отряда, его зовут Вася. Будете у нас, не пугайтесь. Пугаться, что не так с этим Васей, увидите. На этом, пожалуй, все. 10.04.1993, хок, а дальше пошла рутина. Занятия, трансфигурация, отряд, потом все по новой. И так изо дня в день. Поначалу ребятам было трудно общаться, в конце концов воспитание, привычки. Драко, кстати, на удивление быстро нашел общий язык с братьями-шутниками и даже иногда принимал участие в их розыгрышах, как невинных, так и весьма разрушительных. О последних могу сказать только плохое, Дамби не мог усмирить братьев сам, но теперь парит мозги мне. Виделись мы, кстати, каждое воскресенье, так что мозг мне выносил он регулярно, можно сказать, по итогам недели. Самый смак – это когда близнецы 1 апреля прикалывались по полной, а потом целую неделю по мелочи устраивали ученикам веселую жизнь. Однажды, кстати, вместе с ними был замечен и Драко. Но это, так сказать, издержки. Собрать-то я их собрал, познакомил, а вот занять каким-либо делом пока не могу, поэтому и проводят мои Василиски время как могут. Да, и не стоит равнять всех по мне, им только по 12-13 лет, что вы хотели. Но, увы, директор ко мне не особо прислушивался. Он их спихнул мне, и с меня требует отчет за их проделки. Гораздо лучше обстояли дела у наших девочек. Они, в отличие от парней, занимались школьной программой, к экзаменам готовились, да и свободное время проводили тихо и мирно. Герми, умничка моя, их держит в рамках приличий, да они и не стремятся к нарушениям дисциплины. Придумал. Герми, Герми, здесь я, здесь. Чего тебе? Спросила моя благоверная, выныривая из какой-то книги. Готов поспорить, не столько интересной, сколько нудной. Но это уже ее дело. Герми, у меня к тебе задание. Собери своих девочек из отряда, и вместе с ними займитесь парнями. Чего? Ты часом не перегрелся? А, я не об этом. Займите их учебой, а то с такими результатами, как у них, даже экзамены не сдадут. Так что, мобилизуй своих, берите парней под опеку, и в библиотеку. Попробуют отлынивать, скажи, что это мой приказ, близнецами займись лично. Что, Дамби замучил, не то слово. Вчера мозг скипидарил по поводу их приколов. Раньше-то ему было лень, да и доказательств не было, а теперь, по крайней самые небезопасные их шутки следует исключить из арсенала. Да и к тому же, они с вашей поддержкой смогут сдать экзамены гораздо лучше. Им, знаешь ли, теперь следует держать марку, наши люди все-таки. Хорошо, займусь. Идея, кстати, хорошая. Ты же нам про взаимопомощь рассказывал, когда отряд впервые собрался. Именно. Так что, буду ждать от них хороших оценок. На этом наш короткий разговор окончен. Пойти что ли, воздухом подышать? До следующего занятия еще целый час. Решено, весна на дворе все-таки. Да и Гермиону с собой надо взять. Герми, еще что-то? Ага. Пойдем, погуляем. Пошли. Таким вот незатейливым образом, мы оказались во дворе Хогвартса. Здесь, кстати, весьма уютно, несмотря на слякотно-весеннюю погоду. Это вам не Москва, где в марте-апреле на улицах какая-то мутная жижа, сдобренная незабываемым ароматом выхлопных газов. Природа, все-таки. Так, наблюдая за переменами в погоде, мы неспешно прогуливались около Хогвартса. Потом еще заметили парочку с Хаффлпаффа, целующуюся около беседки. Те, судя по всему, застеснялись нас, так что с моей подачи мы занялись тем же, для примера, так сказать. Когда мы наконец закончили, этой парочки уже не было, убежали на занятия, наверное. Мы тоже не спеша пошли обратно. В процессе возвращения еще раз обсудили всю компанию по работе с парнями. У близнецов не должно остаться сил для того, чтобы устраивать свой бардак, а директор, надеюсь, перестанет пенять мне на безответственность моих протеже. 20.04.1993. Идея занять девушек помощью парням была на редкость удачной. По крайней мере, Гермиона так гоняла близнецов, что они забывали про свои розыгрыши. Не совсем, конечно, но мелочь, не в счет. Дамблдор, кстати, перестал капать мне на мозг, и приглашения от него я уже не получал. Еще хорошая новость, я существенно подрос за последнее время. По крайней мере, выглядел уже не по-детски, и это несказанно меня радовало. Я, конечно, и раньше на сверстников походил мало, но вот конкретно с этой весны внешность мою можно отметить как юноша, а не как мальчик. Там, глядишь, и привычный мне вид 18-летнего парня приму. И, конечно же, зафиксирую ее такой. Не улыбается мне смотреть на дальнейшие метаморфозы. На Эльмире я, лет 20, выглядел 18-летним. Недостаточно серьезно, но и не шут. Точно так, чтобы невозможно было определить сходу. У нас с Гермионой, кстати, отношения вошли в самую семейную стадию. Не лихорадочно влюбленные, а вполне устоявшиеся партнеры. Да, и в сексе все обычно, без перегибов. Гермита оказалась консерватором в этом вопросе, хотя не прочь разнообразить вечер камасутрой, ну, или чем-то подобным. Уютно мне с ней, да и дела поглощают почти все время. Вперед паровоза или, точнее в данном случае, вперед школьной программы я не бегу, хотя и в десятке лидеров. Вместе, кстати, почти со всеми Василисками. Девочки постарались на славу, да и результаты порой неожиданны. Кто бы думал, что драка положит глаз на Дафну Гринграсс. В книге он женился, насколько я помню, на ее младшей сестре. И так бы не интересовали его девушки, но наши с Герми отношения стали для многих примером и помогли преодолеть привитую местными нравами стеснительность. У Невилла, кстати, этой стеснительности я так и не нашел. Он сразу нагло заявил, что хочет, чтобы ему с учебой помогла Лавгуд. Ну и гуд, скоро экзамены, вот и посмотрим, как у них с успеваемостью, и читали ли они в библиотеке книги.